Когда же пойдет снег? Повесть. За ночь исчезли все городские дворники. Усатые и лысые, пьяные с сизыми носами, громадные глыбы в коричневых телогрейках, с прокуренными зычными голосами, дворники всех мастей, похожие на чеховских извозчиков, все вымерли за сегодняшнюю ночь. Никто не сметал с тротуаров в кучи желтые и красные листья, которые валялись на земле, как дохлые золотые рыбки, и никто не будил меня утром, перекликаясь и гремя ведрами. Так они разбудили меня в прошлый четверг, когда мне собирался присниться тот необыкновенный сон, даже не сон еще, а только ощущение надвигающегося сновидения, без событий и действующих лиц, все сотканное из радостного ожидания. Ощущение сна – сильная рыбина, бьющаяся одновременно и в глубине организма, и в кончиках пальцев, и в тонкой коже на висках. И тут меня разбудили проклятые дворники. Они гремели ведрами и шаркали метлами по тротуару, сметая в кучи прекрасные мертвые листья, которые вчера еще струились в воздухе, словно золотые рыбки в аквариуме. Это было в прошлый четверг. В то утро я проснулась и увидела, что деревья пожелтели вдруг за одну ночь, как сидеет за одну ночь человек, переживший тяжкое горе. Даже то деревце, которое я посадила весной на субботнике, стояло теперь, вздрагивая золотистой шевелюрой, и было похоже на ребенка с взлохмаченной рыжей головкой. «Ну, началось», — сказала я себе. «Приветик, началось. Теперь они будут сметать листья в кучи и сжигать, как еретиков». Это было в прошлый четверг. А сегодня ночью все городские дворники исчезли. Исчезли! Ура! Во всяком случае, это было бы просто здорово. Город, заваленный листьями. Не наводнение, а налистнение. Но, скорее всего, я просто проспала. Сегодня воскресенье. Максим не едет в институт, а папа на работу, и мы весь день будем дома. Все втроем. Весь день. С утра до вечера.